Виктор подошел к Кате, присел перед ней на корточки, заглянув в глаза, проговорил тихо: «Я понимаю твое состояние, Катя. Поверь, я не вурдалак и не садист. Но ты ведь и сама не веришь в то, что говоришь. Знаешь что? Давай не будем снимать финал. А как же фильм? Затрачено столько денег. Как я отчитаюсь за них? Это же полный провал. Боишься мужа?» «Нет, не боюсь совсем», — горячо возразила Катя. «Но под поручительство Джека я брала кредиты в банке. Я подставляю под удар репутацию Джека как делового человека. Это в Америке очень серьезно, Виктор. Ты не понимаешь». «Понимаю, понимаю», — вздохнул Виктор, поднимаясь с корточек. «Есть такая поговорка. И хочется, и колется, и мамка не велит». «Перестань, пожалуйста», — попыталась перебить его Катя, но Виктор упрямо продолжил. «Есть другая поговорка. И на елку влезть, и не ободрать. Есть третья поговорка. И невинность соблюсти, и капитал приобрести. Видишь, какой богатый русский язык». «Да, очень». Через силу усмехнулась Катя, и ты продемонстрировал его прекрасное знание. Но это ничего не меняет. «Ну что ж, тогда я официально отказываюсь от дальнейшей работы». Виктор раскланялся, разведя руки в стороны. «Весьма сожалею, мадам, но...» «Но ты не имеешь права», — сухо ответила Катя. — «Тебе придется по условию контракта платить неустойку». — «Ах, вот как!» Виктор ехидно улыбнулся, словно ожидал от нее этих слов. — «Мы не в Америке. Я заболею и буду болеть бесконечно долго. Знакомых врачей у меня навалом. Мне выдадут любые медицинские заключения, что я снимать сейчас не могу, что мое здоровье сильно подорвано, и мне необходим длительный курс лечения. Такое решение вопроса тебя устраивает?» «Нет», — резко ответила Катя. «Почему?» «Тебе будет что ответить кредиторам в банке. Обстоятельства, форс-мажор, так, кажется, это называется, и ты сможешь пригласить другого режиссера, который закончит картину так, как ты захочешь. Я даже посоветую тебе, кого пригласить. Видишь, какой я добрый и покладистый». «Кончай, Витя», — почти с испугом проговорил Вадим. «Если ты уйдешь, мне тоже придется отказаться». «Почему это?» Резко повернулся к нему Виктор. «Тебе не все равно, с кем лудить кино? Тем более, что за это очень хорошо заплатят. Тем более, что почти все снято, остался только финал. Ты прекрасно знаешь, что не все равно». «Ну, спасибо, старина. Я тебе очень благодарен». Виктор достал пачку сигарет и никак не мог выудить оттуда сигарету. Дрожали пальцы. «Удивительное дело. Вы все такие благородные, такие справедливые, а я жлоб и фашист. Человек без чувств, расчетливый деляга». Наконец он выудил из пачки сигарету, прикурил, глотнул дыма, закашлялся. «А я не деляга. Я просто не хочу снимать халтуру. Я никогда не снимал халтуры и не буду». Катя пружинисто встала с дивана, стремительно вышла из комнаты, с треском захлопнув дверь. «Ничего», после паузы философски заметил Вадим. «К концу картины все начинают ненавидеть друг друга. Всегда так бывало. Пойдем ведь выпьем и все как следует обмозгуем, м?» «Озвучение через 10 минут». Виктор посмотрел на часы. «С кем ты будешь озвучивать?» «Она ушла». Виктор подошел к двери в другую комнату. Открыл, крикнул: «Нина Константиновна!» «Я здесь, Виктор Олегович. А где мой второй режиссер, чтоб его черти драли?» Он уже в тон ателье, Виктор Олегович. Нина Константиновна слышала весь разговор и смотрела на Виктора испуганными глазами. — Пойдите и скажите ему, чтоб отменил смену. — Как? Виктор Олегович, — ужаснулась Нина Константиновна, — будет дикий скандал. Мы и так уже должны им огромную сумму. — Ничего не могу поделать. Екатерина Семеновна заболела. Увы, Нина Константиновна, придется смену отменить. Я в ужасе! Виктор Олегович, зажмурившись, покачала головой Нина Константиновна. Я тоже. Виктор прошел мимо нее в другую комнату, пересек ее до двери в коридор, оглянулся на Вадима. Идем, пропойца. Они прошли через третий этаж к буфету. У стойки томились в очереди несколько человек. Буфет был кооперативный. Некая темная компания парней арендовала у дирекции студии помещений и торговала всем, чем угодно, да еще спиртным из-под полы. — Ну и цены! — качал головой Вадим, разглядывая блюда на застекленной витрине. — Полный беспредел. — Это что, и есть рыночная экономика? — Нет. — Это только цветочки, ягодки впереди. — ответил Виктор. Когда подошла их очередь, Виктор быстро договорился о чем-то с плечистым парнем, шуровавшим за прилавком, и тот налил два полных стакана коньяка, положил на прилавок тарелочки с ветчиной, хлебом и соленым арахисом. Они устроились в углу кафе. Виктор украдкой огляделся по сторонам, пробормотал с довольным видом. — Как хорошо! Ни одной знакомой рожи. — За это и выпьем. Вадим чокнулся о его стакан, отпил два больших глотка, шумно выдохнул, сунул в рот кусок ветчины и спросил, шамкая набитым ртом, — Что за гадость ты купил? — Купил, что подешевле. Название не знаю. Виктор тоже отпил пару глотков, выдохнул, пробормотал. — Да, гадость отменная. — Так что ты все-таки решил делать? — закуривая, спросил Вадим. — Вот это я как раз и хотела у тебя спросить. Что мне делать, дорогой Вадюша? Кстати, и тебе тоже. Я одного не понимаю. Ведь она была согласна с твоей, ну, с придумкой, что ли, концепцией или как там это еще называется, ну, что ее матушку прикончил ее муж. И вдруг пошла на попятную. — Она его боится, — сказал Виктор. — Она боится, что... Он примет все происходящее в картине как обвинение его в убийстве и грянет скандал. Ты понимаешь? Раз она согласилась на подобное изменение сценария, значит, она согласна с тем, что его обвиняют в убийстве. Так ведь? Подожди. Мы же заказали титры. Все происходящее в фильме, есть художественный вымысел и так далее. Кстати, титры уже готовы. Титры титрами. Но люди будут смотреть фильм и невольно накладывать героев фильма на реально живущих людей, стало быть, на него. У каждого человека, который его знает и который посмотрит фильм, при встрече с ним будет в глазах немой вопрос. А не ты ли в самом деле прикончил старуху? Ты представляешь, какой это удар по репутации? Тем более... что я теперь на все 100 уверен, что он на самом деле убил Ольгу Александровну. Виктор тоже закурил, добавил после паузы. Поэтому он так психует там, в Америке, звонит почти каждый день, выпытывает у нее и сам не знает, что ему выпытывать. Рассчитывает, что Катя сама ему что-то скажет. Она не может откровенно сказать ему, что думает. Боится развода? Нет. Боится потерять сына. А может, и развода боится. А черт ее разберет. Поморщился Виктор. — Ну и что нам делать в данной ситуации? — спросил Вадим. — Спроси что-нибудь полегче. По мне так лучше всего было бы закрыть эту лавочку к чертовой матери. — Ты с ума сошел! Столько бабок потрачено! Вадим совершенно натурально испугался. — И мы ничего не получим. — Твое беспокойство мне понятно, — усмехнулся Виктор. — Да заткнись ты со своей иронией, — обозлился Вадим. — Тебя мама с папой прокормят, а у меня одних долгов выше крыши. И кроме как на этот гонорар, мне рассчитывать не на что. Я понимаю, для тебя это звучит меркантильно, пошло, но, к сожалению, водка и колбаса продаются за бабки, штаны и пиджаки тоже. — Извини, Вадим, не хотел обидеть, — вздохнул Виктор. — Сам не знаю, что со мной в последнее время происходит. — Зато я понимаю, — улыбнулся Вадим. — Ты по новой в нее влюбился, дурачок. — Вот именно. Знать бы, где упасть. Соломки подстелил бы. Ладно, старик. Вадим допил спиртное, снова фыркнул, поморщившись. Надж, какая гадость! Не отчаивайся, Витя. Пусть будет, как будет, ведь как-нибудь да будет. Ведь никогда не было, чтобы никак не было. Хорошая философия, — усмехнулся Виктор и тоже допил свое спиртное, погасил окурок в пепельнице. Пойду в монтажную, посижу мал-мал. Катя ехала в такси в гостиницу и от злости кусала губы. В глазах стояли слезы. Садист! Фашист! Негодяй! Ну что он прицепился к Джеку? Что он хочет доказать? Что он лучше? Что Джек убил ее мать? А если нет? Если и Виктор, и она ошибаются? Если они ослеплены своей версией, и никакие другие доводы на них не действуют только потому, что кино тогда может получиться плохое. Да провались оно в тартарары. Это кино. Ради этого кино Виктор готов ее жизнь пустить под откос. По трупам пойдет ради искусства. Да нет, не ради искусства, ради славы. Для себя, а на остальное ему глубоко наплевать. Как она дальше жить будет, ему тоже наплевать. Боже мой, ну что же делать, что делать? Катя вдруг увидела перед глазами яростные глаза Виктора. Услышала его голос, визгливый, злобный. Я не деляга, я просто не хочу снимать халтуру. Я никогда не снимал халтуры и не буду. Тоже мне эстет нашелся, ревнитель искусства, на чужие деньги. Всех окружающих совками крестит, а сам натуральный совок и есть. И на кой черт она с ним связалась? Ведь знала же с самого начала, что он будет фордыбачиться, гонор свой по каждому поводу показывать, условия ставить. Попробовал бы он в Голливуде условия ставить и сценарий переделывать. Ему бы так нажарили, без штанов до Москвы летел бы. Все гении, все только большое искусство творить желают, а за душой ни гроша, козлы паршивые. Катя закурила, жадно глотнула дым. Обида кипела в ней, обжигала и в то же время охватывала чувство бесконечного одиночества. Некому пожаловаться, не у кого искать сочувствия, сострадания, простой заботы. Во всем мире она совсем одна, даже сын Иван не поймет ее, если она ему все расскажет. — К главному подъезду подъехать? — спросил таксист. — Да, к главному. Катя шмыгнула носом, пальцем утерла слезу. Таксист долго по черепашьи медленно пробирался между множеством машин и, наконец, подъехал к самому подъезду.